it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Очень сложно преодолеть парадигмальную границу между алитологией времени и псевдологией времени, о чем мы уже в последних беседах постоянно говорим, и перейти от истинного представления о времени, соответствующего Платону, Аристотелю, христианской традиции, вообще религиозному взгляду, сакральному, онтологическому взгляду, обоснованному взгляду на такое явление, как время, и перейти к нашему представлению о времени, потому что наше представление о времени отличается очень сложной структурой. С одной стороны, нам кажется, что это все понятно, время есть Т, например, в формуле или как-то еще. То есть мы имеем некоторую убежденность о том, что мы знаем, что такое время в рамках современного мировоззрения, в современной научной картине мира. Нам кажется, по крайней мере, так. Мы так грезим, что мы знаем, что такое время, с одной стороны. И, конечно, это время является временем искусственно организованным в нас. То есть это время нашего культурного самосознания. Это социально-политическое, эпистемологическое время. Так вот, для нас есть фундаментальная сложность, потому что до этого 20 лекций мы говорили о том времени, как его видела классическая философская традиция, религиозная традиция, как его продолжает видеть эта классическая, греческая, платоновская, аристотелевская картина мира, например, в религиозном контексте, с одной стороны. И это было достаточно, на мой взгляд, достаточно стройно, последовательно, убедительно, но как будто мы рассказывали сказки. А вот теперь мы переходим к миру, как он есть, как нам кажется, что он есть. То есть, но на самом деле, когда мы говорим о современном понимании времени, как мы его воспринимаем, как мы его осмысляем, как мы его вычисляем, как мы его интерпретируем, вот тут возникает очень интересный момент. Мы имеем дело не с чем-то непосредственным, а с чем-то глубоко опосредованным. То есть наше современное, модернистское, не говоря уже о постмодернистском, представление о времени является конструктом. Конструктом, который мы и пытаемся проследить в его программных, если угодно, корнях при переходе от традиционного общества к обществу современного. Поэтому и снова мы не говорим не столько о самом непосредственно времени в эпоху модерна, сколько исследуем генезис перехода от того, что мы назвали интернальностью, к тому, что мы назвали экстернальностью. То есть перехода от понимания времени как внутреннего, как онтологического, как духовно и душевного явления, то есть измерения, скажем, того, что нам представляется внешнего мира, мерой внешнего мира и его, его главной особенности движения по Аристотелю, или как образа вечности у Платона, мы долго и подробно на этом останавливались в разных версиях и в разных контекстах, и как вот перейти от такого интернального времени, которое включает в себя и эсхатологию иранскую, потому что иранское время тоже интернально, оно вот тоже развертывается, хотя оно линейно, но оно линейно-интернально, а не экстернально. И поэтому, чтобы перейти к тому времени, которое мы знаем, с которым мы взаимодействуем с точки зрения теории прогресса, теории истории, теории материи, теории механики, теории аппаратов, теории общества. То есть, вот перейти, чтобы перейти к нашему времени, к времени нового, в которое темпоральность нового времени, необходимо преодолеть какой-то фундаментальный барьер. Барьер, который очень трудно схватить, потому что это барьер, который отличает истину от лжи. Потому что это барьер, который отличает метафизику от патофизики, отличает алетологию от псевдологии, отличает интернальность от экстернальность. И, соответственно, если нам удастся рассмотреть и описать корректно эту транзицию, этот фазовый переход между цивилизацией, традицией европейского средневековья, которая является продолжением античного взгляда на мир. Средневековье – это продолжение античности, да, христианское, да, специфическое, но продолжение. Все равно это по эту сторону античности. И переход по ту сторону античности, которым является модерн. Вот этот переход очень трудный. Если мы его поймем, мы вообще осуществим самое главное. Мы познаем глубину собственного падения. Мы познаем, как далеко зашли сумерки Запада, закат Европы. Как глубоко находится солнце мысли в нашу эпоху. И это на самом деле очень важно, потому что мы проследим, как это солнце садилось. То есть мы становимся некими физиками вечернего времени. Это физика осени, физика вечера, то, о чем мы говорим. Мы смотрим и пытаемся понять траектории, как заходило солнце истины и как поднималось луна лжи или некоторое испарение ночи, Mare Tenebrorum, море мрака, которое заполняло те освободившиеся территории в нашем сознании, в нашей мысли, в нашем душе, что и стало, собственно говоря, основанием современной науки. Если мы этот барьер, как, этот фазовый переход, как следует осмыслим, мы спасены, мы философски спасены, значит, мы нашли путь из мира, из океана лжи к островам истины. Значит, мы воссоздали, заново обрели, значит, мы вернулись, осуществили эпистрофе. Значит, внутри нашего безвремени мы обнаружили доступ или тайные пути, тайные тропинки к истинному времени. Вот что это значит. Поэтому то, о чем мы говорим, почему мы стоим на месте, почему мы не продолжаем наш курс триумфально, рассказывая о все новых и новых теориях времени у разных европейских философов, у разных научных направлений, почему мы все время стоим на одном месте, на этой грани между Галилеем, Ньютоном с одной стороны и средневековым христианским с другой, не в состоянии, будучи заворожены этой чертой. Это очень важно, что мы ей заворожены. Это значит, мы относимся к проблеме времени, к метафизике времени очень серьезно, очень основательно. Ну и поэтому опять не в силах продвинуться дальше. Я хочу сразу анонсировать, что следующие три лекции также будут посвящены генеалогии или генезису экстернальности. Сегодня мы поговорим о картине мира Коперника, которая имеет прямое отношение к экстернальному видению нового времени. В следующей беседе мы поговорим об атомизме, а потом о номинализме и францисканской традиции в западноевропейской христианской мысли, которые, каждая из этих линий, которые являются направлениями или путями подхода к пересечению запретной черты. То есть это три маршрута деградации. Деградация Коперника как впадение в некий отчужденный космос, как подготовку концепта времени как часов, с которым мы уже встречались у Галилео Галилея, которая потом воплотится в часах, которые в полной мере построит Гюйгенс. И дальше Ньютон возьмет уже часовой механизм за образец Вселенной. То есть, если в начале часы были созданы как некоторая проекция Вселенной, то потом Вселенная стала проекцией часов. То есть, в начале часы воспроизводили, репрезентировали темпоральность, а потом уже темпоральность стала репрезентировать часы. И этот как раз переход от интернальности к экстернальности, но проблема в том, что это легко сказать, но что за часы, за темпоральность репрезентировали часы, недоконченные Галилеем и законченные Гюйгенсом, что это было за время, которое они были призваны измерять, а потом основой которого они стали в качестве уже образца, а не копии. Так вот, для того, чтобы понять генезис часов, генезис времени как часов, генезис экстернального времени, нам необходимо обратиться к этим трем направлениям, которые мы последовательно будем рассматривать в продолжении исследования генеалогии экстернальности. Так вот, сегодня мы поговорим о том, как возникает гелиоцентрическая система Коперника, что она привносит в нового, потому что метафора часов у Галилея, а потом уже метафора времени как часов у Ньютона и в дальнейшем современной экстернальной физики, она возникает, отталкиваясь от некого иного космоса. То есть само отношение к космосу качественно меняется. Мы видели этот предвосхищение этого в гностицизме, такого черного космоса, который боялись и ненавидели гностики, созданного злым демиургом. Вот этот космос, это космос современной физики. Когда читаешь описание, гностическое описание злого демиурга и его архонтов, это практически описание той темной концентрационной вселенной, которая была постулирована как единственная современной научной картиной мира. Мы видели у Филопона, как происходит вторжение импульса в теорию такого глубинного духовного времени, как создаются предпосылки для экстериоризации, экстернализации представления о времени, о движении и о теле в критике Филопоном Аристотеля. И, соответственно, теперь давайте обратимся к тому, какие дополнительные фундаментальные элементы экстернализированного космоса привносит гелиоцентрическая модель Коперника. Теория Коперника сама по себе была еще не так, собственно, жестока. Коперник родился в 1473 году, умер в 1543 году, и изначально, в принципе, она не была полноценным таким физическим богохульством, то есть неким восстанием на духовную вселенную. И вот почему. Потому что гелиоцентрическая система была известна всем. Она была известна всегда, она была известна пифагорейцам, она была известна Филолаю, она была известно Платону, и многие древние мыслители помещали Солнце в центр мира. Сейчас мы это разберем, потому что вот этот переход от геоцентризма к гелиоцентризму, представление о том, что Земля находится в центре, а Солнце находится, это геоцентризм, или что Солнце находится в центре, это гелиоцентризм. Вот это противостояние приобрело свое физическое, философское, метафизическое значение, и тем самым повлияло и аффектировало переход от интернальности к экстернальности несколько позже, чем даже Коперник. То есть не сам Коперник является виновником этой модели, которая привела к экстернализации мира, космоса, бытия, сколько некоторые интерпретации гелиоцентрической системы. Не сам Коперник, но те, которые переосмысляли этот гелиоцентризм в контексте космического отчуждения. Потому что мы имеем дело с некоторой, в случае Коперника, не просто с открытием, обнаружением чего-то дополнительного, чего не знали древние, например. Нет, это просто была, если угодно, экстернализация гелиоцентризма, известного еще в античности. Потому что многие философы, Платон и пифагорейцы, и многие другие, помещали в центр мира именно Солнце, как источник света, как божество, как Аполлона, как Гелиоса, как глаз Божий, то есть то, чем Бог видит, и то, что видит, то и освещает, согласно такой активной офтальмологической философии того же Платона, что глаз испускает лучи, с помощью которых он видит. Так Солнце является глазом, но не только воспринимающим, а именно конституирующим активное зрение. Учение об активном зрении, о том, что зрение и конституирует то, что оно видит, видимое, это одна из таких фундаментальных частей традиционного представления и об анатомии, и о человеке, и о душе, и о Солнце. Поэтому солнцецентрическая модель была известна древним вместе с культом Аполлона и с пифагорейским представлением. Другое дело, как Коперник интерпретирует этот гелиоцентризм, известный всегда. При этом интересно, что этот гелиоцентризм, как мы увидим, в античности, в полноценной валетологии космоса не противоречит геоцентризму. Сейчас мы к этому подойдем. На самом деле, то, что древние знали, что Солнце находится в центре, не означало того, что Земля находится на периферии. Земля находится в центре, и Солнце находится в центре, но они находятся по-разному. И античная философия знала и ту, и другую картину, и ту, и другую модель в интерпретации онтологии. И они друг друга не исключали, просто в зависимости от той точки зрения, которую занимали те или иные мыслители или конкретные школы, даже конкретные ситуации в их мышлении, они акцентировали либо геоцентрическую, либо гелиоцентрическую модель. Но в любом случае и геоцентрическая модель, и гелиоцентрическая модель античности были чем-то принципиально иным, чем мнится псевдологии модерна. На самом деле мы не знаем не только подлинного гелиоцентризма, мы не знаем и подлинного геоцентризма. И сейчас давайте обратим внимание на ту, я бы сказал, образцовую, исчерпывающую картину отношения геоцентризма и гелиоцентризма, которая соответствовала вот традиционной сакральной цивилизации, которая яснее всего представлена у Аристотеля. При этом в его трактате о небе. Именно отрицание аристотелевской картины и стало целью творцов картины мира нового времени. Аристотель был главной мишенью их, а так поэтому, собственно, переход от псевдологии, от лжезнания к истинному знанию, к алетологии, и должно проходить в обратном направлении от генезиса модерна. То есть то, что мы хотим сейчас проделать, и то, что мы проделаем в ходе нашего курса, особенно вот этой второй части, где мы исследуем генезис экстернальности, это осуществить эпистрофе, возврат от лжевидения нового времени к истинному видению античности Средневековья. Этот возврат к истине, возврат, а это означает возврат к Аристотелю. И если сам Коперник, отвергая аристотелевскую, особенно птолемеевскую модель мира, кстати, это не то же самое аристотелевская и птолемеевская модель, потому что Птолемей считал, что Земля плоская, а Аристотель круглая. Аристотель был убежден, что Земля круглая. Вот это тоже очень интересно. Поэтому здесь одно дело, что является в центре. Аристотель считал, что Земля находится в центре мира. Сейчас мы увидим, в каком смысле. Но одновременно он считал, что Земля круглая. А Птолемей считал, что Земля плоская и находится в центре мира. По поводу центральности птолемеевская картина мира аристотелевская совпадает, а по поводу круглости Земли нет. При этом Аристотель считал, что Земля неподвижна. Это тоже совпадает с птолемеевской картиной мира. Но в античном представлении, в сакральной физике, спокойно уживаются три утверждения. Земля плоская, Земля круглая, Земля в центре, Солнце в центре. Вот эти три утверждения, которые с точки зрения современности являются взаимоисключающими, они с точки зрения традиции, традиционного сакрального мировоззрения не исключают друг друга. Они являются инклюзивными. Почему? Сейчас... И здесь надо вернуться к тому, что мы говорили много раз о риторической физике Аристотеля. То есть дело в том, что в мире феноменов не может быть строго логических законов. Именно поэтому Аристотель никогда, ни при каких обстоятельствах, не признавал даже самой возможности создания физико-математической картины мира. Почему? Потому что либо физика, либо математическая, либо логос с его законами, законами, которые действуют исключительно в духе, исключительно в божественном мире неизменных начал. Да, там действует логика, там действуют все три ее аристотелевских закона. Но когда мы переходим в космос, когда мы переходим к физике, когда мы покидаем область вечности и переходим в область становления, эти законы прекращают свое прямое действие. Они меняются, они переходят от силлогизма в антимему, а мы переходим от логики к риторике. И поэтому любое феноменологическое утверждение относительно структуры становления всегда будет и верным, и неверным, и таким, и не таким. И как только мы делаем какое-то утверждение относительно того, что находится вне нашей души, на внешней периферии нашего внимания, всегда это утверждение верно только одно мгновение, не имеющее плоскости, потому что следующее мгновение – это уже не так. Истина становления выдыхается в каждый свой момент, выдыхается, как Гегель говорит. Поэтому, собственно говоря, вот эта выдыхающаяся истина становления и не позволяет применять ни к одному элементу становления, ни к Земле, ни к Солнцу, ни к круглости, ни к плоскостности, ни к верху, ни к низу, ничего абсолютно необратимого, такого, как мы, например, применяем в теологии, когда мы говорим «Бог троичен». Вот это абсолютная истина, которая не зависит от становления. Бог не стал троическим, Бог не перестанет быть троическим. Бог Троица был, есть и будет всегда. И это утверждение является по-настоящему научным и по-настоящему логическим. А вот как, что происходит в физике, в мире проявленного, сотворенного с точки зрения христианской религии или просто явленного, манифестированного с точки зрения платонизма и аристотелизма, это никогда не может быть определено теми логическими, необратимыми, строгими, жесткими, не позволяющими никакого двусмысленного толкования формулами, как в области теологии. Теологии или математики, теологии или логики. Поэтому, как только мы переходим к миру вещей, к миру становления, конечно, безусловно, начинают действовать законы риторики, законы поэтики, законы тропов, законы метафор, законы иронии, законы разных фигур риторических, которые говорят о принципиальной невозможности определить внешний мир по аналогии с реальностями мира вечного. В становлении все и так, и не так. Поэтому в становлении, а, конечно, когда мы говорим о Земле, когда мы говорим о Солнце, когда мы говорим о космосе, мы говорим о становлении. Значит, здесь и так, и не так. И это самое главное. И это является единственной точной наукой. То есть, по-настоящему точной наукой в области физики будет лишь поэтическая, неточная наука. Если мы пытаемся описать предметы внешнего мира становления принципами, которые не применимы к становлению, а применимы к вечности, мы обязательно утвердим какой-то ложный предмет, мы утвердим какую-то ложную истину, мы утвердим ложный закон, потому что в физике действует и так, и не так. И этот принцип и есть принцип иронии. Настоящая наука не может не быть ироничной. Если наука не иронична, значит она претендует на статус теологии, значит, внешний мир приобретает характер абсолютного, неизменного, фундаментального, вечного божества, это полностью противоречит самой базовой установке. Вот экстернальность именно такова. Экстернальность и осуществляет этот выход за пределы разумного через применение к внешнему предмету статуса божества. То есть божества, и только это и позволяет говорить о физико-математической картине мира. И уже о таких совершенно бредовых высказываниях, как математическая точка и так далее, и так далее. Все парадоксы классической механики, которые с конца 19 века и весь 20 век просто подвергаются критике, сносу, демонтажу, преодолению, выкорчевыванию и отбрасыванию уже в современной физике, все эти противоречия, накопленные с веками модерна, они коренятся в базовом корне, в том, что физико-математическая картина мира будет самой ложной, потому что либо физическая картина, либо математическая и физическая относятся к друг другу как логика и риторика. Все физическое риторично, все математическое логично, действительно. Но этих логических объектов или математических объектов в физическом мире быть не может, потому что они будут лишь приближением, лишь метафорой той математической или логической конструкции. Логический позитивизм сам по себе – это противоречие в предмете, логический позитивизм, потому что либо логический, либо позитивизм. Ну, собственно говоря, такая внутренняя критика позднего Витгенштейна логического позитивизма, то есть критика самого себя, ранний Витгенштейн был логическим позитивистом, поздний Витгенштейн как бы осознал границы и принципиальную метафизическую, философскую ущербность логического позитивизма, собственно, такая самокритика. И в поздних своих трудах показал, насколько нелепой являются его собственные ранние труды, логики, философский трактат. Вот на самом деле мужественный человек Витгенштейн, который сумел проделать такую огромную работу по выкорчевыванию бреда логического позитивизма, которому он был предан всей душой, и переход к языковым играм. К языковым играм шпрах-шпиль, то есть как раз к той риторической физике, о которой мы говорим, и которая и является единственно возможной точной формой осмысления мира. Поэтому с точки зрения научной, полноценной, алетологически научной истины эпистемологии Земля является круглой, является плоской, Солнце находится в центре, Земля находится в центре. И эти картины, или, например, пифагорейская картина, что Земля сама вращается вокруг внутреннего огня, и что существует еще антиземля между Землей и этим внутренним огнем, и это еще и четвертая, и пятая, и шестая, и седьмая, и множество метафор относительно нашего восприятия мира, относительно нашего понимания или, скажем, воображения космоса, или творение, конституирование космоса, все эти гипотезы возможны, все это форма поэтической физики. Все это есть, а физика это то, о чем и все это становится. Это не есть в полном смысле слова, потому что ничего из того, что есть вовне, не есть так же, как то, что есть внутри. Это и с точки зрения Платона, и с точки зрения Аристотеля. Поэтому начнем с того, что эксклюзивное место гелиоцентрической системы и то неспровержение геоцентрической системы и осмеяние плоской Земли, которое мы встречаем в науке нового времени, само по себе является не просто неким антитезисом существовавшего ранее тезиса на том же уровне. То есть один говорит, это белый цветок, другой говорит, это красный цветок, и обнаруживается, что один из них был слепым. То есть вот когда нам рассказывают историю науки, начиная с первых классов школы, нам приблизительно так и говорят, что были слепые люди, или плохо видевшие, или страдавшие дальтонизмом, которые смотрели на белый цветок и считали его красным. А потом пришли видящие и увидели, что он лишь красный цветок. И рассказали этим слепым или страдающим дальтонизмом, что вам для того, чтобы увидеть истинный цвет этого красного цветка, который не является белым, а является красным, надо надеть очки, некий инструмент или просто вылечиться. Вот вам капли в глазные, вот закапайте, все увидите. Вот так нам приблизительно рассказывается переход от Птолемеевской картины мира к Коперниковской, что люди заблуждались и не знали, пришел Коперник, он узнал истину, и после этого настаивать на том, что цветок, красный цветок является белым, могут только идиоты или просто совершенно невменяемые люди, отказывающиеся от вакцинации очков, глазных капель и продолжающие упорствовать в своем невежестве, в своем идиотизме. Вот так видит экстернальность Коперника. А когда мы переходим, то, как видит Коперника, интернальность, и Коперник говорит, вообще Земля вращается вокруг Солнца, Солнце в центре. Ну, правильно скажет, хорошо. И интересно, да, пожалуйста, она плоская Земля, да, она неподвижна, да, она в центре, да, Солнце в центре, она на периферии. Все правильно, хороший ряд метафор, хороший ряд, это отличное поэтическое произведение и точная физическая картина. Берем вычисление Птолемея, берем вычисление Коперника, говоря, вот Птолемей смотрел с этой точки зрения, в этих случаях это так, в случае Коперника это проще просчитать траектории и ритмику движения. Движение планет, а Кеплер, который введет еще эллиптоидное представление о орбитальном движении планет, еще больше уточнит, пожалуйста, с точки зрения подлинной олитологической физики, все это допустимо. Но, и в общем, поэтому как раз первые папы католические, которые жили вот были современниками Коперника и жили позже, они говорили, хорошо, очень полезные расчеты, и Птолемеевская картина имеет свою сторону, и Коперниковская картина, она помогает там прецессионные циклы, точнее рассчитать, и будет григорианский календарь вот для попытка сочетать количество таких целых суток, соотнести их с прецессионными циклами, что и привело к различию между григорианским и юлианским календарем. Ну вот католики так решили привязать календарные дни к прецессионным циклом, и для того, чтобы рассчитать, как раз эта реформа была в тот период, воспользовались коперниковскими исчислениями. Таким образом, еще вот этот дух античности жил и в Средневековье, и еще жил и в 16 веке, то есть когда в конце 15-го, в первой половине 16 века жил этот дух. И Птолемей, и Коперник, и геоцентризм, и гелиоцентризм, и так, и плоская, и круглая, и вертится, и покоится. Любое явление физического мира есть энтимема, то есть есть не силлогизм, а энтимема. Соответственно, любая энтимема – это незавершенный силлогизм, это силлогизм, который построен не полностью по законам вот этой строгой логики. И поэтому физика, истинная физика является физикой энтимемы, это физика поэтическая, об этом много раз говорили. И вот, собственно говоря, для католического мира 15-16 века, которые хотели подстроить церковный календарь под прецессионный цикл, для них коперниковская гелиоцентрическая модель мира была ничем иным, как антимемой. Полезной антимемой, полезной для осуществления проведения календарной реформы. Лишь потом, когда статусу гелиоцентризма придали взаимоисключающий логический характер, то есть когда статусу гелиоцентризма придали не значение и геоцентризм, и гелиоцентризм, можно так, потому что в мире становления всегда все является ироничным, антимемным. И это как раз продолжение как раз классического античного понимания физики. Когда гелиоцентрической модели Коперника уже позже стали придавать характер эксклюзивный, вот с этим было связано отвержение гелиоцентризма католической церкви. Не как Коперник наряду с Птолемеем, он вполне мог быть признан, как Филолай мог быть признан наряду с Евдоксом, который утверждал геоцентризм, или Аристотелем и Птолемеем. А вот когда происходит оппозиция, жесткая оппозиция, тогда орбитальное мышление распакованной метафизики, открытой метафизики, которая применительно к миру становления всегда поэтично, всегда согласна на, и понимает, не то что согласна на антимему, не только, но понимает, что иначе любое осмысление миростановления будет неверно, потому что точность миростановления – это не точность, да, то оно и становление, точность применима только к вечности, только к божественной теологии. Соответственно, только тогда, когда это распакованная орбитальная конструкция, где движение каждой планеты мыслится в объеме, и ментальной теории мыслится в объеме, поэтому ее циркулирование на своей орбите никак не сталкивается с циркулированием в другом направлении, с другой скоростью, другой теории или другого концепта. Когда это все было спроецировано на плоскость, когда мироустановления были приданы черты мира абсолютной метафизической онтологии, когда внешние элементы внешнего мира, планеты, Солнце, стали телами, стали и Земля та же самая, и все стало таким материальным изгустками, существующими сами по себе, без человеческого восприятия, без души, без духа, без сознания. Вот тогда Коперник стал ложью. Вот тогда гелиоцентризм стал по-настоящему ересью. У самого Коперника гелиоцентризм не был ересью. Он стал ересью в тот момент, когда на нем стали настаивать против Птолемея. Когда вместо ИИ, вместо орбитального сочетания энтимем относительно миростановления, некоторое бешеное, темное сознание, псевдосознание, такой полюс псевдологии стал настаивать на абсолютной истине только Коперника и абсолютной лжи Птолемея и Аристотеля. А вот если мы посмотрим аристотельскую картину, против которой и было направлено не столько коперниковское мира космология, не сколько коперниковский гелиоцентризм, сколько коперникианский. То есть сам Коперник вполне мог оставаться в рамках вот этой традиции, например, пифагорейцев, солнцецентризмов, аполлонистов, которые лишь излишне, чрезмерно, титанически придал Солнцу такое и вот планетам некоторым подозрение в их материальности, то есть некоторое атомистско-демокритовское такое богохульное представление о космосе, что, возможно, Солнце просто тело. Вот что было неприемлемо. Солнце было знаком, источником света, но никак не телом в античном представлении. Это как раз за это страдали некоторые еще на натурфилософы, в частности Анаксимандр, попытавшись утвердить нечто подобное, тоже был подвергнут гонениям, потому что это оскорбление божественного света, проникающего в тварный мир. И с христианской точки зрения, и с точки зрения древних греков Солнце было Богом, и поэтому считать Солнце телом – это богохульство. И в этом отношении, именно в этом, в материализации представления о космосе, а не в гелиоцентризме, заключается действительно отступление Коперника от алитологической области. Гелиоцентризм не сам страшен, само страшно его материалистическое толкование, которое, возможно, мы видим у Коперника, но которое уже стало в полной мере преобладать позже у Кеплера и в науке нового времени. То есть вот сам Коперник еще промежуточная фигура, но, конечно, его гелиоцентризм потом был задействован, использован в качестве главного оружия по демонтажу подлинной алетологической физики Аристотеля и против феноменологии сакральности Земли, которая необходима для христианского учения, особенно как фундаментальное обоснование воплощение божества среди людей. Бог мог воплотиться только в центре мира, а не на периферии, только в самом средостении космоса. И в этом отношении боговоплощение среди людей на Земле, на этой Земле, конкретной Земле, это все не может быть случайным, это не может быть произвольным с точки зрения христиан. Поэтому Земля находится в центре с метафизической точки зрения. И в этом отношении коперниковская система подрывала основы и античного, и христианского метафизического космоса. Космоса как поэтической конструкции, повествующей нам о движении божественного ума, и которая как раз и двигает звездами, божественной любви, как у Данте, которая двигает звездами, двигает людьми, двигает историческими циклами. Соответственно, Коперник не просто привнес гелиоцентризм, он привнес десакрализацию. И, может быть, не сам он, но вот его последователи уже извлекли из такой гелиоцентрической картины в ее материально-калькуляционном, расчетном аспекте извлекли уже философские и эпистемологические выводы, которые фактически подвели к экстернальности. Сам Коперник обосновывал справедливость своих представлений о гелиоцентрическом характере и ошибочность, как он считал, геоцентрической картины именно точностью вычислений. Но вот само представление точность вычислений, которое на практике может быть полезно для каких-то инженерных работ, для организации построения и осадных орудий, катапульт или каких-то еще в отдельных профессиях для строительства, чтобы соборов или замков, чтобы стены были прямыми, чтобы простор держал. Вот для таких инженерно-прикладных аспектов точность всегда условная, всегда не метафизическая, она полезна. Но когда она становится критерием истины, точность при измерении принципиально неточного, вот здесь уже возникает вопрос, не открывается ли в этой одержимости точности уже предпосылка заря полного ментального вырождения, которым является логический позитивизм, ну и построенный на его основании совсем таких экстравагантных, недочеловеческих конструкций типа аналитической философии, где в погоне за точностью происходит такое рассеяние ума, полное, вплоть до полного безумия в такой инфернальной, уже субментальной, сублиминальной сфере. Соответственно, в этом калькулизме, в этом стремлении просчитать и достичь максимальной точности Коперник современен, Коперник экстернален, Коперник сознательно или несознательно, а последовательно или непоследовательно, но помещает истину где-то вне человека, вне нашего восприятия. Он не доверяет нашим органам чувств, которые видят все с точки зрения неподвижной плоской Земли. То есть он отрицает эту феноменологию. Ну, ладно, хорошо, это еще не преступление. Но дальше он заменяет эту псевдоочевидность с его точки зрения прямого восприятия плоской Земли, вращающейся планет, как мы видим мир, что обосновано нашей феноменологической позицией, что обосновывает место человека в мире, снизу, под небесами, на плоской земле, в твердом космосе. Он этому не доверяет, но противопоставляет этому не некоторое внутреннее озарение, не божественный дух, не открытие внутри, в тайнике сердца, как у блаженного Августина, истока мысли, подлинного истока, который не дается нам в физических внешних ощущениях, а он помещает истину, которую можно подсчитать, исходя из неких наблюдений, расчетов вовне. То есть само представление о том, на что меняется, пусть относительная достоверность нашего чувственного восприятия, вот в чем дело. Не в пользу внутреннего, как с чем бы согласились философы античности и христиане, а в пользу чего-то принципиально внешнего, в пользу того экстернального космоса, который становится онтологически обоснованным, который становится логическим и математическим, и физическим одновременно. То есть, в принципе, гелиоцентрическая модель Коперника, она порочна именно за счет своей предполагающейся автономной онтологии материального мира. То есть быть предметом материального мира в этой гелиоцентрической модели планеты, Солнца, они становятся существующими сами по себе, и существующими сами по себе значит обладающими автономным бытием, собственной структурой, и подсчет их является как раз соотнесением случайности или неточности человека с точностью мира. А это прямо противоположный вывод философии. То есть, да, человек в обычном своем чувственном восприятии не точен, а точен он в обращении к божественным глубинам ума. Он точен там, где заканчивается становление. В той мере, в которой сам человек принадлежит становлению, он так и будет неточным. Потому что в этом становлении становление и есть неточность. Точность возникает там, где нет становления, где есть вечность. А эта вечность только внутри, в Боге, в уме и в истоке нашей души, в центре, в тайном центре нашей души. Если мы хотим точности и достоверности, если мы хотим истины, то искать надо внутри, надо осуществлять возврат, эпистрофе к самим себе. И дальше уже через наш центр, через наше солнце, через наше сердце, через наш центр, к центру еще более фундаментальному. То есть для полноценной науки необходимо перейти от периферии собственного земного бытия к центру собственного земного бытия, и от этого центра уже подняться по вертикали к абсолютному солнечному центру. То есть центр заложен в центре. В центре души заложен не только центр Земли, но и центр космоса. И именно через этот центр души мы приходим, через наш собственный центр сердце и наше собственное солнце, наш собственный центр, мы приходим к центру мира. Только так они вовне. И точность это там, точность это движение внутрь, а не вовне. Когда мы двигаемся вовне, то мы заведомо отдаляемся от этой точности, мы впадаем в все большую и большую иллюзию множественности, все больше и больше мы принимаем ироничную картину за действительность. То есть вот эта полуобманчивая, полусообщающая нам истину пелена становления уводит нас от вечности. И чем дальше она нас уводит от вечности, тем менее она точна. То есть в погоне за точностью, которую мы ищем вовне, мы утрачиваем всякую связь с достоверностью. Это и есть путь псевдологии. И Николай Коперник именно в этом отношении и совершает преступление перед наукой. Он ищет точности там, где ее не может быть, где есть только все большее и большее размывание этой точности. И если он полагается в формулировке таких фундаментальных космологических построений, как устройство мира, на точность и неточность орбитальных вычислений, которые они у него получаются действительно более что ли симпатичными с точки зрения математических вычислений, более простыми, чем более сложная система Птолемея, требующих постоянных коррекций, постоянных новых сложных довольно математического аппарата, вот эта прямолинейная достоверность математических вычислений, этих калькуляций Коперника, сама по себе она неплоха для инженеров, вот для каких-то прикладных вещей, но только она для физиков, полноценных философов, она неприемлема, это недостаточное основание, это ни о чем не говорит, это полезно на практике, но не имеет никакого философского или научного статуса. И вот здесь приписывание неким полезным вычислениям статуса научной истины уже предвосхищает утилитаризм позднейший и другие формы уже полного вот такого философского вырождения западноевропейского человечества. Это все мы видим у Коперника. Коперник, ну особенно у его последователей, которые, опираясь на вычисления Коперника и на гелиоцентрическую модель Коперника, стали атаковать модель мира Аристотеля. Аристотель же, если мы внимательно прочитаем трактат о небе, он дает безупречную философскую картину устройства нашей Вселенной. И здесь как раз вот это представление, которое критиковали последователи Коперника в предшествующем средневековом аристотелизме, а вот это представление оказывается абсолютно карикатурой. То есть они атакуют что-то, что Аристотель не говорил. Они не опровергают нечто, что Аристотель никогда не думал. Они думают, что они низвергают Аристотеля, а они низвергают собственные галлюцинации. Так вот, в трактате о небе проблема того, что находится в центре мира у Аристотеля решается следующим образом. Вот это самое принципиальное. Вот это и есть подлинная физика, подлинная картина мира, которая вполне может быть и геоцентричной, и гелиоцентричной, а самое главное, она теоцентрична, потому что в центре, истинном центре мира у Аристотеля находится Бог. Бог как недвижимый двигатель. И вот давайте вот кратко совсем рассмотрим эту картину, которую не опровергает Коперник, который претендует, особенно его последователи. Так вот, с точки зрения Аристотеля, существует первое тело, которое называют небом или эфиром. И это небо или эфир находится, если угодно, на максимально далеком расстоянии от центра. Это очень интересно, сейчас мы, это не так очевидно. В центре находится Земля, а вот небо находится вокруг Земли. И Земля находится, она объемлется, Земля объемлется небом, и небо состоит из эфира. Эфир – это материя. Но эта материя, еще не разделенная на стихии, с одной стороны, с другой стороны, это материя круговращающаяся, это материя в каком-то смысле, которая есть движение, но движение размеренное, движение упорядоченное душой и духом, это движение, которое кто-то и видит. То есть небо – это то, что видимо, то, что видится. И вот это видимое движение небес предполагает наличие субъекта, который видит. И этот субъект, который видит, это есть и есть время. То есть поэтому Аристотель, когда говорит о том, что такое эфир, айфер по-гречески, он интерпретирует эфир, вот саму структуру неба, тело неба или природу неба, он интерпретирует его так, как айе-сеин, то есть всегда бегущее. Айфер – это айе-сеин. То есть эфир есть то, что всегда бежит, то, что всегда движется. Это и есть движение, но это движение не есть само по себе время. Время – это айон, которое тот же Аристотель там же в трактате о небе интерпретирует как айеон. Так вот, айон как вечность и одновременно век айон – это то, что всегда есть айеон, а эфир – это то, что айетеин. Всегда бежит. То, что есть, это логос. То, что есть всегда, то, что есть вечность, это логос. То, что всегда бежит, это как раз тот феномен становления и движения, на который логос размечает, созерцает и измеряет. Соответственно, время находится между тем, что всегда есть айеон, между айоном, и тем, что айетеин, айетером. То есть эфиром. Время – то, что находится между умом, который есть всегда, или логосом, и эфиром. Вот где находится время. То есть время – это созерцание неба. Созерцание неба с какой позиции теперь? Извне неба, вовне неба ничего нет. И получается, что небо можно созерцать только изнутри. То есть в каком-то смысле небо созерцается из центра мира, изнутри. Но оно не является само небо временем. Оно является тем, что вечно бежит, айе-сеин, то есть является эфиром, айе-айтер по-гречески, которое наблюдается. И время – это не то, что происходит между инстанцией наблюдения и тем, что наблюдает наблюдающий. Наблюдатель находится в центре, наблюдаемый находится на периферии, а между ними возникает любовь. Любовь, которая есть время. Это эрос, который располагается, согласно орфической мифологии, между небом и землей. Между небом и землей, между взглядом на то, на что мы бросаем взгляд, и самим этим объектом взгляда существует любовь. Эта любовь и есть время с точки зрения Аристотеля. Поэтому центральность с точки зрения наблюдения айтера, как эфира, как то, что бежит, ай это он, происходит из точки ай-е-он, из точки зрения иона. Вечность наблюдает движение небес. Это движение длится вечно, потому что его кто-то вечно наблюдает. Небо вечно, потому что наблюдающий небо вечен, по Аристотелю. И здесь, да, вот это вот самый принципиальный момент. То есть в центре небес, небесной сферы, которую Аристотель, небо – это сфера. А в центре сферы находится наблюдатель. И этот наблюдатель, этот взгляд, он смотрит на небо, и этот взгляд и есть время. Взгляд есть время. Это взгля... время есть взгляд вечно сущего, на вечно бегущее. Вот что такое время. Вот что такое соотношение айон и айсер. То есть вечность соотносится с эфиром, а эфир это первое тело по Аристотелю, как взгляд с тем, на что он падает. И взгляд вечный, и то, на что он падает, тоже вечное, и поэтому небо вечно, потому что взгляд на него вечно. Но он вечно бежит, а взгляд вечно покоится. И вот этот вечно покоящийся взгляд, это и есть духовный, интеллектуальный, ноетический центр мира, который соответствует активному интеллекту, нус поэтикос, как мы говорили, радикальной субъектности или божественному недвижимому двигателю, вокруг которого все вращается. И собственно говоря, то, что мы измеряем время по небу, по движению светил, по смены небес, как раз тьма, темное небо, ночное, дневное, солнце, луна, звезды и большие малые циклы, а их три таких базовых цикла, дневной цикл, годовой цикл и прецессионный цикл, большой год так называемый, который тоже был известен, они древние связывали с тремя измерениями, с тремя масштабами этого соотношения между айе-он, того, что айе-он всегда есть, и с тем, что всегда бежит, айе-фейн. Поэтому эфир сам по себе действительно не существует без созерцающего эфир. А созерцание созерцающим, созерцаемого и есть время. Акт созерцания есть время, то, что соединяет это вечно сущее с вечно становящимся, вечно бегущим. Вечно бегущий эфир – это и воплощен в вращении небес. И вращается, происходит вращение вокруг подлинного центра. Где этот подлинный центр? Где этот подлинный центр? Он может располагаться на Земле, потому что на Земле Аристотель находится, потому что на Земле Платон, на Земле Сократ, на Земле мы с вами. Вот тот, кто мыслит небо как вечно бегущий эфир и измеряет его своим вечным умом, который проступает сквозь этого мыслящего, измеряющего человека, вот тот и принадлежит центру. Там, где есть такое, там, где есть мыслитель, там есть центр. То есть там, где есть дух, там, где есть ум, там, где есть наблюдатель, там, где есть радикальный субъект, там центр. Они где-то в совершенно независимом от субъекта мире. Где субъект, там и центр. И там, где центр, вокруг него там небо. И взгляд субъекта всегда направлен на небо, и поэтому взгляд субъекта конституирует время. И его орбитальные слои, и эти слои в виде планет, в виде сфер, лежат между небом самим как таковым, как некой границей так, чистого эфира и вот этой центральной точки. Поэтому там, где ум, там и центр мира, а вокруг ума обязательно небо. Это можно расположить этот ум, божественный ум, тогда он будет на самом небе, и поэтому боги небесны, и они созерцают этот вечный бег своей собственной неподвижностью, как у Платона в Федре. Можно сказать, что центром этого наблюдения является Солнце, источником света. Я уже говорил о активной офтальмологической философии Платона, что глаз испускает свет. Соответственно, тот, кто испускает свет, тот и есть наблюдатель, субъект. Поэтому можно сказать, что центром является Солнце. именно на Солнце находится, это солярная субъектность, субъектность созерцающего. Но одновременно можно сказать, что этот центр расположен и на Земле тоже, на Земле как в самой далекой от неба точке, потому что здесь как раз и происходит момент изменения направления уже не кругового, а линейного движения. Потому что как только нечто доходит от своего более максимально свободного состояния, эфирного состояния, к своему максимально плотному земному состоянию, в этот момент происходит переключение режимов и движение от периферии к центру меняется на движение от центра к периферии, происходит эпистрофе, возврат, перевод строки или метастрофе Максима Исповедника. Это и есть, собственно, метаноя, обращение, конверсия, обращение или покаяние, точнее слово неточное в нашем церковнославянском языке, именно изменение направления движения, метаноя, метастрофе, эпистрофе. На Земле, когда возникает разумное существо, то есть философ, христианин, платоник, аристотелянец, ученый, то есть вменяемый человек, не монстр, когда возникает разумное существо на Земле, оно, возникнув здесь, становится на путь возврата. И поднимает она, это существо, разумное, взгляд к небу. И небо исчисляет своим умом и создает мост времени между своей тайной внутренней вечностью, которая скрыта в уме, и телесностью эфирного неба. Вот это время спасения, это время, которое соединяет периферию и центр, и тем самым ставит существо, проснувшееся, очнувшееся на Земле, способное видеть время, способное мыслить, читать философскую литературу, ставит его на путь возврата. Путь возврата по тому, как раз по тому канату, по той паутине, которая сознание, ум ткет по отношению, воссоздавая по принципиальные истинные пропорции космоса и двигаясь по этой паутине, по мосту, который ты сам же и создаешь, ты строишь мост своего взгляда на небо через время и двигаешься по этому мосту, каждый элемент которого ты как во сне из себя или как паук паутину из себя исторгает и по ней движется на небо назад. Назад, откуда мы нисходим вот в эту позицию, центральную позицию, чтобы наблюдать небо. А боги наблюдают, как мы по Федру знаем, не небо. Они выходят за его пределы и наблюдают апофатическую причину. Хэн в чистом виде, единое, которое предшествует этому. Они уже наблюдают истоки собственного ума. Поэтому их остановка, их созерцание есть праздник, есть пир, есть выход даже за пределы божественного ума. Это с точки зрения Платона и особенно неоплатоников Плотина. Таким образом, центр этого аристотелевского космоса находится на Земле, находится на Солнце и находится в самом небе. И даже, если угодно, в некотором абсолютном духовном центре недвижимого двигателя, который может находиться в любой точке. И вот там, где находится недвижимый двигатель, вокруг этой точки и вращаются небеса. А отношение этого недвижимого двигателя к телу движения, к эфиру, и конституирует время с точки зрения Аристотеля. И эта картина не имеет ничего общего ни с геоцентризмом, ни гелиоцентризмом. Это картина духовного космоса, космоса философского, космоса, в котором есть и логические измерения, и физическое измерение, и это алетологическая интернальная космология Аристотеля. Вот поэтому она вообще никак не соотносится с гелиоцентризмом или с критикой коперникианства. Потому что здесь центр совершенно не привязан к Земле. Он привязан к уму, он привязан к недвижимому двигателю. А Земля является в каком-то смысле частным случаем возможного размещения центра. Раз на Земле есть философы, есть академия, есть платоники, есть Аристотель, значит и Земля тоже есть центр мира. С одной стороны. С другой стороны, это логика духовного, скажем, космоса сознания, где эфир находится на периферии, а в центре находится божественный интеллект, нус поэтикос. И вот на периферии этого нус поэтикос и располагается это первое тело, альтер, вечно бегущее. То есть само движение, телесность движения и, собственно, а время – это не движение. Время – это то, что относит периферию с центром. Здесь мы снова возвращаемся к нашим первым лекциям, где все замечательно, и темпоральность у нас помещена в контекст алетологии. Однако, можно сказать, как вот интересно это соотносится с представлением о стихиях у Аристотеля. Потому что Аристотель в его картине мира утверждает, что чистый эфир существует только в сферах, которые находятся выше сферы Луны. Вот дальше, выше Луны, дальше Луны, за Луной, за границей Луны располагается как раз то бегущее, вечно бегущее Ae Thein небо. Вот это вечно бегущее эфирное небо, это оно как раз включает в себя все планетарные орбиты и планеты, которые с точки зрения Аристотеля закреплены на этих орбитах, они вращаются как сферы определенные, и дальше вплоть до самого чистого неба. Небо, которое представляет собой чистый эфир, и которое вообще никак. Оно вращается, но оно никак не имеет никаких признаков. В нем располагаются созвездия, в нем располагаются сферы, они вращаются вокруг этой точки. А Луна представляет собой некоторую самую внутреннюю сферу этого огромного неба. Огромного, но конечного. И вот ниже Луны происходит следующее. Эфир расщепляется на четыре стихии. Стихии, стоихеем по-гречески, это буквы, то есть на четыре буквы. Есть айфер, вечный бег неба, представляет собой всеобщую букву, букву-корень, из которой это всеобщий звук или всеобщая буква, всеобщая сема, всеобщий смысл телесного космоса. А когда происходит сгущение, уплотнение этого эфира внутри сферы Луны, тогда этот эфир распадается на четыре буквы, на четыре стихии. И этими четырьмя стихиями являются огонь, воздух, вода и земля. И располагаются они внутри лунной сферы следующим образом. Они располагаются так. Ближе всего к верхней границе находятся огонь и воздух, и они подвергаются влиянию небесного. То есть эти два элемента, огонь и воздух, они естественным образом стремятся к верху, потому что здесь в этой картине есть верх, потому что в них эфира больше. Эфир в четырех стихиях скрыт. Причем в огне он скрыт минимально, поэтому он ближе всего, эфир ближе всего к огню. В воздухе чуть лучше, в воде уже по-настоящему скрыт эфир, а в земле эфир скрыт настолько, что его и не видно. Но это все эфир, все это различные модусы, модификации этого эфира, максимально близкие к эфиру, как в двух элементах, огонь и воздух, которые тянутся кверху, и максимально далекие от эфира, противоположные, как бы эфир вывернутый наизнанку в форме воды и, собственно, земли, самый плотный из стихий. Поэтому, но что вот здесь важно, что огонь и воздух тянутся к эфиру, тянутся кверху, то есть некоторым материальным элементом, подлунным материальным элементом, ведь эфир тоже материален с точки зрения Аристотеля, телесен, вот некоторым телесным подлунным элементом в огню и воздуху характерно тяготение вверх, которое вот переводчик, не знаю, как поступить, называть легостением, то есть легкостью, леготением, то есть легостением, движение кверху, естественное движение вверху, так же как тяготение, это естественное движение к низу, гравитация. А это левитация еще, левая по латыни легкая. Вот это стремление кверху также характерно для половины подлунных тел, как движение к низу. Смотрите, какая физика. Физика уникальная, физика удивительная, физика полета у Аристотеля, физика духа, которая говорит, да, вот подлунный мир, здесь уже все более плотно, все расщеплено, здесь нет эфирной чистоты и ясности круговращательных движений, все траектории движения представляют собой кривые, такие какие-то фрагменты, здесь уже фактически некоторые искажения всех пропорций этого прекрасного, полного, бегущего, вечно бегущего неба, становление в своих самых идиотских модусах внутри сферы Луны, под лунном мире, происходит. И тем не менее, среди этих уже подлунных, таких вот второсортных, почти помощных элементов, все равно половина из них тяготеет кверху, и, естественно, для тела летать. И поэтому образ платоновской души, как птицы, человека, как крылатого существа, лететь и гореть, это так же свойственно материальному подлунному телу, как и гнить, распадаться и падать. То есть тяготение уравновешено легкостением. И, соответственно, как вот переводит Аристотель, не знаю, как вот это куфистикос перевести. Куфистикос – это движение легкости, от легкой. Это движение вверх огня и воздуха. Представляете, какая физика? Физика не гравитация, а физика... Да, есть и гравитация, но есть и левитация. Поэтому половина естественным образом движется вверх среди элементов и стихий подлунного мира, а вторая половина естественным образом движется вниз. Вода и особенно Земля. И вот здесь, в этой картине мира, когда мы еще добавим эту четырехслойную структуру подлунного мира, которую по Аристотелю представляет собой подлунный мир, шар, подлунный мир – это шар, сфера подлунного мира, шар состоит из четырех слоев. И Земля, тоже круглая, находится в центре этого шара. То есть это Земля логическая, если угодно, это Земля метафорическая, метафизическая и поэтическая одновременно. То есть это... поэтическая Земля, поэтому она может быть и плоская одновременно, она может быть вращаться, она может быть покоиться. По Аристотелю она скорее покоится, потому что мы ее так воспринимаем, Землю как покой, туда кладут покойников. То есть феноменологическая Земля, она и плоская, она и неподвижная, она и плотная. И все это, можно сказать, под сомнение, одновременно все это дается нам в прямом опыте, и этот опыт поэтичен. И в рамках этой картины удаления от периферии к центру, вот эта плотная Земля занимает место центра. Но в данном случае это такой центр, который является антинебо. Он покоится, если небо бежит, то Земля покоится. Но покоится Земля не так, как покоится недвижимый двигатель. Вот тут самое принципиальное, потому что Аристотеля в трактате о небе возникает вопрос, как же так? С одной стороны, все движимое движется вокруг недвижимого двигателя, который есть Бог, который есть главное, и самое высшее, и самое инус поэтикос, активный ум. И это справедливо, это совершенно вытекает из той метафизической картины, которую мы описали, из феноменологии сознания, в конце концов, это вытекает. И одновременно Аристотель же сам задается вопросом, как же так, если Земля представляет собой самый плотный элемент, самый далекий от эсфира, не самый телесный, а самый, если угодно, антителесный, потому что первым телом является Айсер, это вечное бегущее, это движение небес, первым телом является Уранус, небо это тело. А Земля – это некое вывернутое наизнанку небо. Это на самом деле ничего естественного в этой плотности земной, в сокрытии эфирной природы самой себя в Земле нету. Это, наоборот, некое сгущение иллюзий, сгущение того, где нарушаются пропорции движения по кругу. Это победа тяжести, победа... В каком-то смысле победа зла, но у Аристотеля нет особого зла. Это Земля – это победа противоестественного. В Земле нет ничего естественного. Это результат наложения циклов противоестественных искажений, поскольку это самый плотный из элементов. А элементам, стихиям, естественно быть... неплотными, естественно, быть эфирными, они все проистекают из этого айтера, из этого вечно бегущего неба. И поэтому им свойственно по природе вечно бежать, а не вечно лежать, как Земля, которая всегда покоится, которая всегда лежит. И вот тут возникает интересный момент. Аристотель напрямую не поясняет, как соотносится центр мира, в котором находится дух, нос поэтикос и Земля. Может сложиться впечатление, что это одно и то же, что центр мира как Земля и центр мира как дух, они совпадают. Но Аристотель дает одно очень важное пояснение. Он говорит, что у животных центр животного и центр тела не совпадают. И надо полагать, что со всем небом дело обстоит аналогичным образом. И далее, критикуя пифагорейцев, которые располагали в центре мира острог Зевса, так называемый, где находится центральный огонь, Аристотель говорит, по этой-то причине им нет никакой нужды, то есть пифагорейцам, беспокоиться о Вселенной и укреплять ее математический центр острогом, но следует искать тот центр, что он собой представляет, и где поместила его природа. Ибо тот центр – начало и нечто ценное, а пространственный центр по ценности занимает скорее последнее место, чем первое. Это прямая цитата из трактата о небе. Все. Вот оно самое главное пояснение – что геоцентризм Аристотеля, против которого выступает коперниковская модель и вся экстерналистская наука нового времени, вообще не предполагает отождествления Земли и точки нахождения недвижимого двигателя или Бога. То есть это речь идет совершенно о другом, если мы внимательно читаем. Ибо тот центр, то есть центр недвижимый двигатель, истинный центр, божественный центр, вокруг которого и происходит вот этот вечный бег эфира, начало и нечто ценное. То есть этот центр, он не пространственный, он не телесный, это духовный центр. А пространственный и уже телесный центр по ценности занимает скорее последнее место, чем первое. Поэтому истинный центр находится на небе, истинный центр, он находится на Солнце и даже выше, чем Солнце, и, может быть, даже в каком-то смысле глубже, чем небо. Вот не внешне, не более внешнее, чем небо, а где-то в таком тайном центре небес. Поэтому истинный центр скорее находится на периферии того телесного космоса, то есть на небе, и с неба люди, и на небо люди. Люди приходят с неба и должны вернуться на небо по грекам и по платоникам. Души приходят со звезд, и души есть звезды. И с этих небесных горизонтов, со своих органов, со своих колесниц эти души нисходят в телесный мир, и туда же они возвращаются. И там есть истинный центр, то есть истинный центр космоса Аристотеля вообще не на Земле. Это не геоцентричная картина. В центре, телесном центре находится Земля, наоборот, наименее ценная, наименее значимая. В физическом центре находится периферия, а на периферии физического мира находится истинный центр. Здесь это снова риторическая физика, это снова метафора, поэтому аристотелевская картина мира вообще не геоцентрична, она не землецентрична, она небоцентрична, ураноцентрична. Истинный центр находится скорее в небе, но если рассматривать Солнце как то, что находится в центре небес, то это центр небес, это та звезда, то светило, которое находится между тремя светилами Сатурн, Юпитер и Марс, мужскими планетами, которые дальше от нас, и тремя женскими или гермафродитическими, как Меркурий, светилами, которые находятся ближе к нам. Это Венера, Луна и Меркурий. И, соответственно, находясь в центре между мужским и женскими половинами вот этого небесного эфира, Солнце вполне может быть местом, территории, небесной территории этого начала. Поэтому аристотельская модель не исключает гелиоцентризм, духовный гелиоцентризм. И одновременно представление о том, что Земля занимает последнее место в иерархии, показывает, что Земля – это предельная периферия, а никак не центр в полном смысле слова. Однако, с точки зрения физики, где как раз и происходит переворот, риторический энтимемный переворот силлогизма, а верх-низ, первое, последнее, начало, конец, где происходит именно иронический троп логического высказывания, а космос и Вселенная есть этот перевернутый риторический троп, это энтимема, то есть неполный силлогизм. Здесь как раз как в случае животного, а космос для Аристотеля это живое существо, то есть животное, дзоон, центр животного и центр тела не совпадает, говорит Аристотель. Центр животного и центр тела не совпадает. И центр человека, и центр его физического тела не совпадает. Центр человека – это его дух. И если говорить, где находится дух в человеке, можно сказать, нигде или везде. Он не находится ни в животе, ни в какой-то точке, которая представляет собой физический центр равновесия тела. Истинный центр человека и животного, любого животного, живого существа, и даже ангела, который вообще не обременены, говорят, телами, он находится вот в его духе, в его уме. Вот наш ум и есть наш центр. И никакой орган не является у нас центральным. Дух и душа являются главным органом, который бьется и оживляет это тело. И стоит ему уйти, все это тело с его центром, с его функционированием, с его законами, с его рычагами, с его механизмами, все это просто превращается в мусор такой гниющий, немедленно, потому что ходит истинный центр. И истинный центр – это не земля, иными словами. Вот это все я говорил к тому, что удар, направленный по аристотелевскому геоцентризму со стороны Коперника, наносит удар по интернальности как таковой, а отнюдь не по какому-то геоцентризму. Геоцентризм – это такая же галлюцинация нового времени и таких первертных мозгов нового времени, сгниющих мозгов нового времени, как и гелиоцентризм, как и современная идея, что у Вселенной вообще нет никакого центра. И вот здесь последнее. Если мы перейдем, тем не менее, к коперниканской системе геоцентризма, то мы увидим, что само небо, сам космос, сама астрономия меняет принципиально свое значение. От духовной астрономии, от духовной космологии, от космологии, построенной по этим сложным метафизическим и физическим, космическим и философским, логоцентричным и одновременно риторико-центричным моделям, вот от этого космоса мы переходим, который тоже имеет свои вычисления, имеет свою логику, имеет свои измерения, имеет свое движение, свои меры, свои формулы, свои законы. Мы переходим от мира, где вся логика помещается вовне. И этот космос, который открывает, обнаруживает гелиоцентричный космос Николай Коперник, этот космос является абсолютно экстернальным. И он ложится в основу метафоры часов Галилеи. То есть ведь не случайно именно по светилам, по движению планет, по движению смены дней и ночей, по прецессионным циклам и по смещению созвездий, зодиакальных созвездий, созвездий неба, и измеряли люди время. То есть люди измеряли время по небу, но измеряла в людях по небу время душа, то есть измерял дух, ум, божественное начало в человеке измеряло через эти наблюдения небесных закономерностей, через эти зарубки, вспышки сознания, которые говорили, это созвездие здесь, оно таково, у него такой-то гештальт, эта звезда здесь, она бежит туда-то, она бежит так-то. То есть человек, измеряющий, через это измерение и конституировал живое время. И это измерение было соучастием в божественной гармонизации космоса, фактически в конституировании его как божественного продукта ясного и трезвого, такого всеобъемлющего, прекрасного сознания, стройного сознания, упорядоченного сознания, божественного сознания, который через измерение приобретало характер гармонии и красоты, поскольку измерение и математика – это эстетическая наука, это наука не эстетическая в греческом смысле, а эстезис – это тело, это не телесная как раз наука, это наука красоты. Это каллилогическая наука, это наука, утверждающая, обнаруживающая прекрасное в мироздании, прекрасное со всех точек зрения, в том числе с точки зрения гармонии, пропорций, сочетаний. То есть человек, измеряющий мир, он в первую очередь пел гимн Пеан светлому разумному божеству, то есть он соучаствовал в логосе, и для этого он измерял мир, поскольку он привносил в мир вот это измерение, он его обожествлял, своим измерением, своим исследованием. И это было до Коперника. Коперник и наука нового времени помещает мир, как бы отрывает этой божественной логики, считая, что он уже есть, что он есть сам по себе, что бытие присуще ему, а не его недвижимому двигателю, а не уму, который на него смотрит, не созерцающему человеческому духу, а самому миру. И, соответственно, все время в движении этих планет, их соотношения, их взаимозависимости друг от друга, их наложения, представляет собой автономную и независящую от человека систему, которую надо лишь понять. То есть время таким образом помещается из этой территории между нахождением человека и небом, помещается куда-то вовне, куда-то в экстернальное поле, вне человека. То есть время существует в телах само по себе. И поэтому космические часы, которые становятся часами за счет божественного наблюдателя, пронизывающего человеческий дух изнутри, вот только так космос с его созвездиями, с его ритмом дней и ночей, годов и прецессионных циклов и становятся божественными часами. Часы, космос есть часы, потому что есть Бог, который сквозь человека измеряет бег вечно бегущего эфира. То есть благодаря этому свидетелю, радикальному субъекту, время есть часы. Это солнечные часы, это часы звездные, и это часы, которые измеряют не саму по себе существующее, которые измеряют или даже помогают этому существующему существовать через упорядоченность логоса. Вот в каком смысле небо становится часами. Поэтому механических часов не было. Поэтому часы мыслились как наблюдение. То есть время – это акт наблюдения. Время – это человеческий акт. Вот у блаженного Августина мы, помните, видели, что время – это действие души. Так вот, время – это активное соучастие духа, человеческой души и божественного духа, соучастие в рассмотрении, тем самым упорядоченном размещении, гармонизации, расположения элементов мира. То есть космос, по грекам, – это красота. И эта красота не присуща самим вещам, она присуща наблюдателю, измерителю, она присуща творцу, потому что человек в каком-то смысле творит время. Творит время, рассматривая небо, обратив взгляд к небу, и происходит творение времени. И время находится между вещами мира, космоса, значит, красоты, между красивыми вещами, и время делает вещи космическими, время делает вещи косметическими, то есть украшенными, красивыми. Если не будь этого времени, эти вещи слиплись бы, они бы упали и впали бы в хаос, стали бы отвратительными, как мертвые предметы научной картины мира нового времени. И, соответственно, в картине, в астрономии Николая Коперника происходит разрыв и утрачивание времени. То есть время измеряется уже не человеком, а время оказывается объективным свойством, присущим телам как таковым. И именно в этом такое главное послание гелиоцентризма, что человек оказывается на какой-то периферии, человек оказывается ничтожным, случайным свидетелем того, что происходит и происходило бы без него. Человек перестает быть божественным ключом к мирозданию, а становится таким частным случаем, неким субпродуктом механического движения чего-то самостоятельного. То есть это не просто постановка Солнца в центр, это постановка в центр тела, это постановка в центр некого метафизически существующего, но не эфирного тела, а тела земного. Это постановка в центре всего и придание объективной, автономной, первичной онтологической обоснованности чему-то, что для традиционного общества было крайней периферией, такой периферией, что даже никто оттуда и не доходил. И в этом отношении коперниковская революция, представление о том, что это вращение небесных тел и создает структуру времени, относительную, конвенциональную, такую арбитрарную, произвольную, совершенно никак не связанную ни с каким замыслом, ни с какой архитектурой, а человек, он просто либо свидетельствует об этом, либо просто регистрирует это, а мог бы и не регистрировать, все тоже, те же планеты вращались бы в такой же самой пропорции. Этот страшный удар не по геоцентризму, это страшный удар по человеку как таковому, по религии. Это подготовка к атеизму и к материализму и к демонтажу религиозного мировоззрения. Вот в чем преступление Николая Коперника. Осознанно его совершал или неосознанно, это уже совершенно другой вопрос. Но, во всяком случае, те, кто последовали за ним, они превратили коперниковские идеи в агрессивный инструмент борьбы с истиной, с истиной о времени. И вот тут как раз тот космос, существующий автономно, обладающий внутренними закономерностями, состоящий из материальных планет и раскаленных шаров, которые вращаются сами в себе, без всякого участия, без всякого человеческого наблюдения, и сами в себе несут определенные закономерности, которые можно вычислить, и становится тем образцом, который потом будет копировать Галилей и Гюйгенс в своих часах. А дальше уже эти часы как инструмент станут такой парадигмой или образцом для построения физических теорий классической механики для Ньютона и его последователей. Иными словами, космос сам становится, вот тот космос, который потом станет истоком часов, это не истинный космос, живой космос, а это уже мертвый космос, это труп космоса. То, что обнаружил Коперник, гелиоцентрическая картина мира, это картина трупа Вселенной. Это космос, который утрачивает свою красоту. Или вначале он обладает этой красотой сам по себе, без участия духа, вот этого абсолютного центра недвижимого двигателя, и нус поэтикос. То есть без нус поэтикос мир, Коперник говорит, мир и так прекрасен, без ума. Он и сам по себе является определенной пропорцией, определенным движением, он самодостаточен. А дальше вот этот самодостаточный мир, который еще некоторое время хранит на себе отпечаток красоты, который проецировал интеллект, то есть остается еще некоторое время космосом, то есть красивым, через некоторое время он опадает, он стекает, потому что его никто не держит, его никто изнутри не просвещает, его никто не утверждает. В нем исчезает время, и остается только движение. И этот космос, который уже больше находится не во времени, он, поскольку он не соотносится с айон, с вечно сущим, а он оказывается только одним, сам по себе вечно бегущим, айэтэйн, о чем мы говорили, то вначале он еще некоторое время, на мгновение вспыхивает такой красивым материальным, внешним, отделенным от нас, экстернальным объектом, но и через некоторое время начинает опадать, рассыпаться, рушиться, и уже вот эта стройная, гелиоцентричная, но уже материалистическая картина Коперника дальше будет рушиться и размываться в ходе атомистских представлений, размазываясь, да, той отвратительной помойки, которая представляет собой метафора космических дыр, черных дыр, красных карликов и каких-то туманностей, случайно несущихся в сгустков материи, астероидов, которые несутся в черной пустоте бесконечных и бессмысленных территорий, как в современной картине, в современной астрофизике. Эта картина по-настоящему инфернальная. Добро пожаловать в ад, и уже ничего от космоса здесь нет, никакой красоты здесь нет. Либо красоту ищет в таких вот уже в случайных композициях, случайных отголосках, фрагментах распавшейся постчеловеческой гармонии. Иными словами, вот этот материальный экстернальный космос, космосом как таковым, то есть чем-то красивым и стройным, долго быть не может. Он некоторое время, будучи оторванным от своей прямой, измеряющей интеллектуальной, свидетельской причины и своего недвижимого двигателя, своего духовного истинного центра, первого центра, а не последнего центра, он пребывает в таком автономном состоянии, но через некоторое время, там, через 2-3 столетия, 3-4 столетия, скажем так, начинает в теории относительности, в квантовой механике, в современной астрофизике, в общей теории поля, в теории суперструн, просто рушится, размазываясь в такое вот фрактальное недоразумение, которое может очаровать только какими-то ни с чем не связанными постмодернистскими фрагментами. Итак, завершаем сегодняшнюю лекцию. Ее смысл был в том, что гелиоцентрическая картина мира Коперника нисколько не убедительна перед лицом геоцентризма, потому что тот геоцентризм, который атаковали гелиоцентристы, никогда не существовал. А подлинный геоцентризм и вообще подлинный центризм и подлинный сакральный космос, как Аристотеля, так и Птолемея, так и христианского мира, в центре которого находилась Святая Земля, гроб Господень и Голгофа. В центре христианского мира находится Голгофа. И это абсолютная истина религиозной географии, христианской географии. Христианин строит пространство своей жизни, своей души именно по отношению к этому христоцентричному, к христоцентричной географии, и так и видит мир, и отправляется туда в паломничество, всегда это имеет в виду и носит эту географию в своем сердце. Фактически, вот вся эта сакральная феноменология, метафизика, философия, риторическая космология, подлинная физика, вся алитология времени, пространства и устройство космоса, все это рушится в коперниковской картине мира, все это выносится за скобки, причем аргументов не приводится никаких, поскольку аргументируются здесь две модели подсчетов, геоцентричная модель подсчетов орбит, орбитальных движений звезд и планет у Птолемея и у Коперника. Выводы из этого, как папы не делали никакого, так и правильно. Ну да, удобно, удобнее считать. Да сама эта идея введения григорианского календаря, как мы сейчас это видим, потому что процессия экинокса продолжается равноденствие, поэтому, собственно говоря, надо все время менять. Каждый год Рождество или год надо начинать с нового дня, постоянно подстраивая суточный календарь под этот прецессионный цикл. Поэтому, в общем, эта и реформа была ненужная, в принципе. Юлианский год последовательно хотя бы за счет сохранения того же самого точного количества дней, хотя это расходится с прецессионными циклами, которые прошли со времени жизни и распятия Господа нашего Иисуса Христа. И в этом он, юлианский календарь, прав. А григорианский календарь, который хотел быть космическим или космологическим правильным, более точным, чтобы Рождество совпадало с зимним солнцестоянием. Но когда-то это получилось, потом опять расхождение, и снова это расхождение там на неделю уже в наше время достигло. Поэтому, собственно говоря, даже то, что приняли коперниковскую модель в качестве такого удобства вычисления, и то было совершенно необязательно, как мы видим, с точки зрения вычисления там пасхали и соотношения праздников, календарей из цельных суток состоящих и связанных, календаря, связанного с прецессиями, с изменением точки, соответственно, солнцестояния креста, солнцестояния и равноденствия в ходе прецессии. Это можно было тоже не делать, не так было принципиально. Григорианский календарь завис между одним и другим, то есть между юлианским и, если угодно, космическим. И вообще ничего себя не представляет, ничему не соответствует. Просто еще одна промежуточная дата сдвинутого Рождества. Поэтому, собственно, но тем не менее, папы, которые вначале не увидели в Копернике ничего страшного, были правы, потому что с точки зрения каких-то прагматических приложений можно взять и гелиоцентрическую модель, можно геоцентрическую, можно Птолемея, можно Коперника. Но те выводы, которые стали позднее делать из гелиоцентрической картины, вот в них заключалось принципиальное зло, принципиальная ложь и принципиальная атака на истинные устои и философии, и религии, и физики. Подлинная физика была отвергнута, и вместо нее была утверждена лжефизика. Лжефизика нового времени, в которой мы живем до сих пор. Иными словами, коперниковская картина мира, если имеет право на существование, так только если мы возведем ее к стокам такого духовного небесного гелиоцентризма у пифагорейцев Филолая или Никиты Самосадского, которые тоже утверждали как раз эти этот гелиоцентризм. А сама по себе эта картина ложная, неверная, а вывод уж из нее делается совершенно просто невменяемый и предельно оскорбительный и богохульный. Поэтому Коперник это был бы частным таким случаем или интересным таким наблюдателем-инженером, но в качестве создателя метафизической научной революции он получает двойку, он абсолютно неправ, он не умел ни мыслить, ни читать, ни понимать. То есть это некоторое недоразумение, возведенное, как неоднократно в нашем мире, некоторое ничтожество возведено на пьедестал гения. Ничтожество имеет право на существование в своем ничтожном мире. Коперник ничтожен, а он во всем заблуждался, он был толковый инженер, неправомочно возведенный в статус философа или ученого. Он не ученый вообще, просто такой калькулятор. Не больше, чем механический калькулятор, и то работающий время от времени со сбоями. Но, тем не менее, он существенный вклад вложил в переход от интернального представления о космосе к экстернальному. И в этом отношении он виновен. Может быть, не так, как Галилео Галилей и Ньютон, такие пионеры вырождения и лженауки, но виновен тоже. Поэтому, соответственно, в патофизику времени он, такой провозвестник чисто экстернальной астрономии, внес свой преступный вклад. Всего доброго.